Глава 30. Грох. В следующие несколько дней история о том, как Фред с Джорджем вырвались на свободу, пересказывалась так часто, что Гарри стало ясно. Она войдет в золотой фонд хогвартских преданий. Спустя неделю даже очевидцы этого события были почти убеждены, что своими глазами видели, как близнецы, оседлавшие метлы, сначала спикировали на Амбридж и забросали ее навозными бомбами, а уж потом вылетели из дверей на волю. Сразу после отбытия близнецов было много разговоров о том, что их поступок достоин подражания. Гарри частенько слышал от учеников фразы вроде: «Честно, иногда мне страсть, как хочется вскочить на метлу, да и махнуть отсюда подальше». Или: «Еще один такой урок, и я тоже исполню номер «Прощание Уизли».» Фред с Джорджем позаботились о том, чтобы память о них осталась в школе надолго. Во-первых, они никому не объяснили, как убрать болото, образовавшееся в коридоре на 6-м этаже восточного крыла. Амбридж и Филч пробовали осушить его самыми разными способами, но безрезультатно. В конце концов, болото огородили веревками, а Филчу поручили переправлять учеников в классные комнаты на плоскодонке, что он и делал, скрипя зубами от злости. Гарри не сомневался, что МакГонагал или Флитвик могли бы удалить болото без всякого труда. Однако, как и в случае с устроенным близнецами фейерверком, они явно предпочитали наблюдать за усилиями Амбридж со стороны. Кроме того, в двери кабинета Амбридж теперь зияли две большие дыры в форме метел, пробитые чистометами Фреда и Джорджа, спешившими на зов своих хозяев. Филч приладил на место старой двери новую, а молнию Гарри перенес в подземелье, где Амбридж, по слухам, поставила при ней вооруженного тролля-охранника. Но ее заботы на этом отнюдь не кончились. Вдохновленные примером Фреда и Джорджа, многие ученики вступили в борьбу за право занять освободившиеся места главных бузатеров Хогвартса. Несмотря на новую дверь, кто-то умудрился подсунуть в кабинет Амбридж Нюхлера с волосатым рыльцем. Тот перевернул всю мебель в поисках блестящих предметов, а когда вошла Амбридж, прыгнул на нее и попытался сгрызть кольца с ее толстых пальцев. Навозными бомбами и вонючей дробью теперь швырялись в коридорах так часто, что среди учеников стало модно перед уходом с урока накладывать на себя заклятие пузыреголовости. Это обеспечивало им приток свежего воздуха, хотя выглядели они при этом весьма экстравагантно, будто щеголяли в надетых на голову аквариумах. Филч, крадучись, ходил по коридорам с хлыстом в руке, надеясь поймать виноватых. Но вся трудность заключалась в том, что их стало чересчур много, и он никак не мог решить, куда ему броситься в первую очередь. Инспекционная дружина пыталась помочь ему, но с ее членами то и дело происходили странные вещи. Уоррингтона из слизеринской команды по квиддичу отправили в больницу с ужасным кожным недугом, из-за которого он словно покрылся кукурузными хлопьями. На следующий день, к восторгу Гермионы, Пенси Паркинсон пропустила все уроки, поскольку у нее вдруг прорезались рожки. Тем временем стало ясно, что перед тем, как покинуть Хогвартс, Фред и Джордж успели распродать уйму забастовочных завтраков. Стоило Амбридж войти в классную комнату, как собравшихся там учеников начинало тошнить и лихорадить. Одни падали в обморок, у других шла кровь из обеих ноздрей. Вопя от ярости и бессилия, она пыталась определить источник загадочных симптомов, но ученики упрямо твердили ей, что страдают от амбриджита. Оставив после уроков 4 класса подряд и ровно ничего этим не добившись, она была вынуждена отказаться от репрессий и позволить мокрым от пота мертвенно-бледным и окровавленным ученикам покидать ее занятия целыми толпами. Но даже потребители забастовочных завтраков не могли сравниться с Пивзом, этим непревзойденным мастером сеять разрушение и хаос. Похоже, Полтергейст принял прощальный завет Фреда очень близко к сердцу. С безумным хихиканьем Он носился по всей школе, переворачивал столы, выскакивал из-за классных досок, опрокидывал вазы и статуи. Дважды он запихивал миссис Норрис в пустые рыцарские доспехи в коридоре, и разъяренный смотритель замка извлекал ее оттуда истошно орущей, но живой и невредимой. Пивз разбивал фонари и тушил свечи, жонглировал горящими факелами над головой у перепуганных учеников, заставлял аккуратно сложенные стопки пергамента обрушиваться в огонь или за окно. Он устроил на третьем этаже наводнение, открыв краны во всех умывальнях, набрал полную сумку тарантулов и выпустил их посреди вестибюля во время завтрака. А если ему хотелось передохнуть, часами парил над Амбридж, сопровождая ее повсюду, куда бы она ни пошла, и издавая громкие непристойные звуки всякий раз, как она открывала рот. Если не считать Филча, никто из обслуживающего персонала даже не пытался помочь директору. А спустя неделю после того, как Фред и Джордж покинули школу, Гарри своими глазами видел, как профессор МакГонагалл прошла мимо Пивза, старательно отвинчивающего хрустальную люстру, и мог бы поклясться, что она, почти не разжимая губ, шепнула полтергейсту: «Не в ту сторону крутишь». В довершение всего, Монтегю до сих пор не оправился от заключения в туалете. У него по-прежнему путались мысли. И как-то утром, во вторник, его родители были замечены на парадной аллее. Они шагали к замку с крайне рассерженным видом. «Может, нам вмешаться?» — обеспокоенно сказала Гермиона, прижавшись щекой к оконному стеклу в классе заклинаний, чтобы посмотреть, как мистер и миссис Монтегю входят внутрь. «Объяснить, что с ним произошло? Вдруг это поможет мадам Помфри его вылечить?» «Да ладно, и так очухается», — равнодушно отозвался Рон. «В любом случае, для Амбридж это лишние хлопоты», — удовлетворенно сказал Гарри. Они с Роном одновременно постучали палочками по чашкам, которые им велели заколдовать. У чашки Гарри вылезли 4 очень коротенькие ножки. Они не могли достать до стола и бессмысленно корчились в воздухе. Чашка Рона с огромным трудом оторвалась от столешницы, опираясь на выросшие у нее длинные и тонкие ножки. Несколько секунд они удерживали ее наверху, дрожа от натуги, потом подломились, и чашка упала, расколовшись надвое. «Репаро!» — быстро сказала Гермиона, взмахнув палочкой, и чашка Рона вновь стала целой. «Все это замечательно. Но что, если Монтегю повредился в уме навсегда?» «Да кому какое дело?» — раздраженно сказал Рон, глядя, как его чашка снова пытается подняться, качаясь, как пьяная. Коленки у нее отчаянно тряслись. «Нечего было вычитать очки у Гриффиндора. Если тебе некого жалеть, Гермиона, пожалей лучше меня». «Тебя?» — спросила она, ловя свою чашку, которая весело поскакала прочь по столу на 4 крепких ножках, расписанных под китайский фарфор, и вновь ставя ее перед собой. «Почему это я должна тебя жалеть?» «Когда следующее мамино письмо пройдет проверку, у меня будут крупные неприятности», — горько сказал Рон, помогая своей чашке устоять на трепещущих ножках. «Не удивлюсь, если она опять пришлет мне громовещатель. Но вот увидишь. Побег Фреда и Джорджа поставит в вину мне», — мрачно пояснил Рон. «Она скажет, что я должен был их остановить, вцепиться в их метлы и не дать им улететь, или уж я не знаю что. Точно тебе говорю, виноват буду я». «Ну, если она и вправду так скажет, это будет ужасно несправедливо, потому что ты ничего не мог поделать. Но я уверена, что она ничего такого не скажет. Ведь если у них и впрямь есть помещение в косом переулке, значит, они все это спланировали уже давным-давно». «Кстати, вот еще вопрос. Как они заполучили это помещение?» — сказал Рон, так сильно стукнув палочкой по чашке, что та снова упала и теперь лежала перед ним, бессильно подрагивая. «Это же не так просто, верно? Чтобы арендовать место в косом переулке, нужна куча галеонов. Она захочет узнать, во что они ввязались, чтобы раздобыть такие деньжища». «Это и мне приходило в голову», — сказала Гермиона, пуская свою чашку вскачь вокруг чашки Гарри, по-прежнему шевелящей в воздухе короткими толстыми ножками. «Я тоже думала, вдруг наземникус уговорил их взяться за торговлю краденым или еще за что-нибудь похлеще». «Ничего подобного», — обронил Гарри. «А ты откуда знаешь? Хором спросили Рон с Гермионой. «Оттуда». Гарри помедлил, но потом решил, что пришло время открыть секрет. Раз Фреда с Джорджем начали подозревать в чем-то неблаговидном, молчать уже попросту нельзя. «Они получили золото от меня. В прошлом июне я отдал им свой выигрыш в турнире трех волшебников.